Глава восьмая. Двигаясь по шоссе, он пытался представить себе эту жизнь. Какую надежду она лелеяла, словно свечу под дождем, когда вот так лежала на спине и невидящим взглядом смотрела на копошащегося на ней чужого мужчину. Надежда — это единственное, что у нее оставалось. Босх хорошо знал, что именно надежда заставляет сердце биться. Без нее нет ничего, одна пустота. Он думал о том, каким образом могли пересечься пути убийцы и жертвы. Возможно, семя похоти и смертоносного желания заронила как раз та петля, которую он сегодня увидел. Возможно, убийца брал на прокат то же самое видео, которое Босх только что купил за $50. Был ли это Черч или кто-либо другой? «Коробка», — вспомнил Босх, и остановил машину на бульваре Ван Нуйс в Покойме. Съехав на обочину, он достал коробку из коричневого бумажного мешочка, которым снабдил его маленький. Включив свет, он принялся внимательно изучать поверхность коробки, вчитываясь в каждое слово. Увы, здесь отсутствовал знак копирайта, который мог бы подсказать, когда выпущен фильм до или после смерти Черча. После этого он двинулся на север, в долину Санта-Кларита. Выбравшись на Букет-Каньон-Роуд, поехал через жилые кварталы, мимо домов, выстроенных в традиционном калифорнийском стиле. На Дель-Прадо он остановился перед зданием, на котором виднелось объявление риэлторской фирмы Райхенбах Реалти. Сильвия уже больше года безуспешно пыталась продать этот дом. Босх всегда вспоминал об этом с чувством облегчения, ведь иначе ему пришлось бы решать, что им с Сильвией делать дальше. Сильвия открыла дверь еще до того, как он успел подойти. — Привет. — Привет. — У тебя еще остались дела? — Так, есть кое-что по работе. Нужно будет еще сделать пару звонков. Ты поела? Наклонившись, он поцеловал ее и вошел в дом. На Сильвии было серое платье, которое она любила носить дома после работы. Распущенные волосы свисали до плеч, на осветленных прядях играли отблески света, проникавшего из гостиной. — Съела салат. А ты? — Еще не ел. — Я бы съел что-нибудь вроде сандвича. Слушай, я очень извиняюсь. С этим судом, а теперь с этим новым делом, ну, ты понимаешь... Ничего страшного, я просто по тебе скучала. Прости, что я так разговаривала по телефону. Она обняла его и поцеловала. С ней он чувствовал себя легко и непринужденно. И это было прекрасно, такое вот ощущение. Раньше он никогда его не испытывал и иногда забывал о нем, когда находился от нее далеко. Но как только он возвращался к ней, возвращалось и это чувство. Взяв Гарри за руку, она отвела его на кухню и, велев садиться, принялась готовить сандвич. Поставив на плиту сковородку, она зажгла газ, потом положила на сковороду 4 куска бекона. Пока они жарились, Сильвия нарезала помидор вместе с авокадо и уложила их на листья салата. Встав, Босх достал из холодильника банку пива и поцеловал Сильвию в шею. И тут же отступил раздраженный воспоминанием о том, как та женщина схватила его сегодня в кабинке. И надо же было этому случиться. — Что такое? — Да нет, ничего. Она положила в тостер пару кусков хлеба с подсолнечным маслом и сняла бекон со сковородки. Через несколько минут она положила сандвич на стол, а сама села рядом. «Кому ты должен позвонить?» «Джерри Эдгару. И, возможно, одному парню в отдел по борьбе с безнравственностью. с безнравственностью? Она что, снималась в порно? Это новая жертва. Когда-то Сильвия была замужем за копом и теперь сама мыслила, как коп. Боску это в ней нравилось. Думаю, что да. У меня на нее есть одна зацепка, но у меня суд, поэтому мне придется им ее отдать. Она кивнула. Ее не нужно было просить, не задавать слишком много вопросов, она всегда знала, где нужно остановиться. «Как дела в школе?» «Прекрасно. Ты ешь-ешь. Побыстрее сделай свои звонки, потому что я хочу, чтобы мы забыли о суде, школе и твоем расследовании. Давай откроем вино, зажжем свечи и ляжем в постель». Он улыбнулся в ответ. Свечи всегда служили у нее сигналом к тому, чтобы заняться любовью. Босх вдруг понял, что сам никогда никаких сигналов не подавал, почти всегда инициативу проявляла она. Его беспокоило то, что их отношения, возможно, базируются исключительно на тайнах и фигурах умолчания. Босх надеялся, что это все же не так. «Ты уверен, что все в порядке?» — спросила она. «Ты выглядишь подавленным». «Все хорошо. И сандвич очень вкусный, спасибо». Сегодня звонила Пенни. Два человека заинтересовались покупкой, так что она собирается в воскресенье показать им дом. Все еще продолжая есть, он молча кивнул. «Может быть, мы можем куда-нибудь уйти на день? Не хочу быть здесь, когда она будет их водить по дому. Мы даже можем уехать в субботу и где-нибудь переночевать. Тогда ты сможешь передохнуть от всего этого. Мне кажется, одинокая сосна вполне подойдет». «Звучит неплохо. Но давай сначала узнаем, что происходит». Когда она ушла в спальню, Босх позвонил в бюро. Трубку взял Эдгар. «Ну, я насчет той штуки, которую показывали по телевизору», — изменив голос, сказал Босх. «Той, у которой нет имени». «Вы можете нам помочь?» «Конечно». Чтобы сдержать смех, Босх прикрыл рот рукой. Только сейчас он понял, что не продумал свою линию поведения и теперь лихорадочно пытался что-нибудь изобрести на ходу. «Ну и кто же это, сэр?» — нетерпеливо спросил Эдгар. «Это кто?» «Зануда Паунс». Босх расхохотался, и Эдгар легко догадался, кто с ним говорит. Шутка получилась глупой и даже не слишком смешной, но оба, тем не менее, засмеялись. «Чего ты хочешь, Босх?» Не сразу остановившись, он, наконец, сказал. «Просто решил проведать. Ты звонил Рэю Мора?» «Не-а». «Я позвонил в Нравы, и там сказали, что он сегодня вечером не работает. Собираюсь поговорить с ним завтра. А у тебя как дела?» «Думаю, я узнал ее имя. Я позвоню Мора домой, чтобы он сразу вытащил все, что они на нее имеют». Назвав Эдгару имя жертвы, он услышал в ответ его смех. — Что ж, по крайней мере, это оригинально. А откуда... с чего ты взял, что это она? Босх понизил голос, чтобы его не было слышно в спальне. — Я видел петлю. И потом у меня есть коробка от видео с ее изображением. Там она похожа на то гипсовое лицо, что у тебя есть. Парик немного не тот, но я все же думаю, что это она. Коробку я завезу тебе завтра по дороге в суд. — Отлично. — Может быть, Мора сможет пораньше выяснить для тебя ее настоящее имя и найти отпечатки пальцев. Возможно, у нее была лицензия на развлечения для взрослых. — Ничего, если я ему позвоню. Нормально. Ты же его знаешь.